и пусть он проверит. Разумеется, терять вам нечего. Даже самый тщательный анализ установит подлинность картины. Коллекционеру не терпится ее купить. Я продам ее, говорите вы, только никому о ней не рассказывайте, потому что у вас будут неприятности с Лейпцигской галереей. Когда они узнают, что у них на самом деле подразумевает, что в картинной галерее копия, но вы не договариваете. Поскольку сэр Эдвард сам коллекционер, он радостно потирает руки, сияет, как начищенный монет, и помалкивает. Он получил то, что хотел. За дубликат Венеры вы заплатили фунтов 10, а продали ее за 10 тысяч. Даже если правда все же всплывет, к вам не придерешься. Что вы делаете, все вполне законно. Сержант Поллард подумал, теперь он уж не сможет просто восхищаться картинами. Всякий раз, очутившись в картинной галерее, он будет гадать, что перед ним, подлинник или один из бесчисленных дубликатов. О чем думала в тот момент миссис Синклер, понять было трудно. — Не уверена, что до конца понимаю вас, — заявила она. — Если все, чем я занимаюсь, законно, к чему разговор о вымогательстве и прочем? — И шантаже, — пояснил Мастерс. — Все гораздо серьезнее. Если бы ваша деятельность этим ограничивалась, можно было бы говорить о мелком мошенничестве. Разумеется, при условии, что вы не приступаете закона. Но все становится гораздо серьезнее, когда вы имеете дело с крупными национальными или частными картинными галереями. У них имеется шедевр живописи. Отличный экземпляр, который стоит 20 тысяч фунтов. Люди приезжают со всех концов света только ради того, чтобы полюбоваться им. Картина становится городской достопримечательностью. Что же будет, если придать достоянию гласности тот факт, что где-то гуляют еще несколько таких же? Здесь коммерческий вопрос, мэм. Картина ценна, поскольку уникальна. Вот такая вот причуда. Иначе она резко упадет в цене на рынке, что вполне понятно. Ну вот, допустим, вы идете в музей, предъявляете дубликат шедевра. Галерейщики понимают, что оказались в щекотливом положении. Они и так выложили кучу денег за свой шедевр, возможно, больше, чем того хотел директор, или оценили картину выше того, во что ее ценит общественное мнение. Вы же предлагаете им купить дубликат и показать себя разумными людьми, спрятав то, что у них висит подальше, с глаз долой. В противном случае вы угрожаете продать картину кому-то другому. Подобные действия, миссис Синклер, я называю вымогательством. Можно еще неплохо заработать и на неоконченных картинах. Сэр Эдвард Литтл и тут мне все разъяснил. Когда умирает знаменитый художник, после него обычно остается кипа незаконченных работ, эскизов и холстов. Умный вор спешит домой к новоприставленному и скупает все оптом. Если с ним в связке работает опытный рисовальщик, он заканчивает картину так ловко, что даже эксперты не отличат ее от подлинника. Картина и есть подлинник. Почти. На том вы и стоите, миссис Синклер. Вы всегда торгуете только подлинниками. Как только можно деликатнее, Мастерс отодвинулся назад, но взгляд его, направленный на миссис Синклер, был напорист. Некоторое время женщина молчала. В темной комнате единственным источником света была лампа над столом старшего инспектора. Она фиксировала малейшие изменения на подвижном лице миссис Синклер, которая смотрела вниз на сцепленные пальцы рук. Казалось, веки у нее восковые. Наконец она тяжело вздохнула, и сержанту показалось, что подозреваемая вот-вот во всем признается. «Подобные вещи, — проговорила миссис Синклер, — очень трудно доказать, — она подняла веки. Простите, что напоминаю вам очевидные вещи, но чтобы обосновать случай мошенничества с неоконченной картиной, требуется доказать следующее. Никто не прикасался к картине, кроме самого художника, написавшего ее. В данной же области способны разобраться только специалисты, не так ли? Разве глубокие познания в определенной области не самоценны? Разве они не заслуживают похвалы? Возможно, но я о другом. Картинные галереи, — продолжала миссис Синклер, —